Одному из них исполнилось 18 уже в тюрьме. Я свидетель. Ведет заседание судья лет 30 на вид, в рубашке с короткими рукавами, держится он весьма уверенно, то и дело покрикивает на стороны и на свидетелей. Я спросил одного из адвокатов, откуда он такой бойкой у вас тут взялся? А он раньше был водителем троллейбуса в Ярославле, потом окончил заочный юридический институт и вот стал судьей. Наконец приходит мой черед давать показания. Судья задает мне вопрос. Самый факт ограбления храма не свидетельствует ли о том, что вы халатно относитесь к своим обязанностям? Я отвечаю, по действующему законодательству я вообще не имею права решать на приходе никакие хозяйственные и организационные вопросы. Мое дело только богослужение. Но в меру сил и возможностей мы старались привести церковь в порядок, делали ремонт, провели электричество. Судья прерывает меня. Ну, это в церкви совершенно не нужно. Могли бы служить при свечах, как тысячи лет до этого служили. С таким же успехом, говорю, я могу сказать вам, что в этом зале тоже не нужно электричество. Могли бы заседать при свечах, как заседали судьи тысячу лет до нашего времени. Этого он никак не ожидал и сразу перешел на крик. Вы что себе позволяете, святой человек? Я вам сейчас вкачу 15 суток за оскорбление суда. Я понял, что силы наши неравны, а потому смиренно произнес, приношу суду свои извинения. Он еще некоторое время кипятился, а потом возобновил допрос, но смотрел на меня уже не без некоторой опаски. В перерыве ко мне подошли адвокаты и выразили свой восторг. Ловко вы его поддели. Старостиха Горинской церкви, после того, как мы с ней познакомились ближе, и она прониклась ко мне доверием, передала отзыв обо мне секретаря Даниловского исполкома. По общему положению, церковными делами занимаются в районных советах именно секретари. Так вот, Даниловский секретарь, фамилия его, помнится, была Орлов, изучив мои бумаги и автобиографию, взглянул на старосту и произнес... Советский человек до чего дошел? Богова родня. Эпиграфы. Богова родня, берегись, как огня. Народная поговорка. А что до духовенства, то попишки наши, конечно, худые, но, поверьте, они по нашему времени... Такие и надобны, и это не от крови, а от тьмы века сего, от духов злобы поднебесной. Лесков, русское тайнобрачие. Благодаря Орловской монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни грошевики, алтынники и блинохваты, каких выводили многие повествователи. И я дерзнул написать соборян. Лесков. Мелочи архиерейской жизни. В 50-е годы в Троице-Сергиевой лавре на балюстраде трапезного храма стоял лоток, с которого продавали иконки. В те времена они были особенно непривлекательны. Бумажки, наклеенные на картон, сами изображения весьма примитивны, да к тому же и безвкусно раскрашены. Торговал ими иеромонах из братьев монастыря. Как-то к нему подошли несколько простых деревенских женщин. Одна из них сказала, «Батюшка, что же у тебя иконки-то какие плохонькие? Ты бы нам... хороших продал, деревянных, старых. Иеромонах ей отвечал, какие вы молитвенники, такие вам и иконы. Ответ этот поражает меня своей простотою и глубиною.